«Зачем у тебя определитель?» — спросила Бобриска. «Это ничего, что я вмешиваюсь?» «Ничего», — сказал Маза. «Мне надо найти эти растения». «А почему твои друзья тебе не помогают?» «Не друзья они мне», — мрачно сказал Маза. «А ренегаты. Хочешь, я тебе помогу?» — предложила Бобриска. И до обеда они добросовестно ползали в чаще трав среди хортобионтов по всему лугу, от дальней сосновой опушки до блещущей реки, а над их головами вращался сумасшедший синий небосвод, да с каждым часом со всех сторон все сильнее стискивало чудовищное давление зноя. Набрав огромный букет, Маза отнес его на биостанцию, в гербарную комнату, и пошел в домик к недоумкам, которые на обеденном перерыве, откушав, собирались пить чай. — И мне чаю, — сказал Маза, входя. — Правильно, — закричал Ричард со звоном в голосе. — Теперь же мне кружки точно не достанется. Маза сел на койку и сообщил. — Никто, никто не хотел помочь мне собирать траву. Я пришел, чтобы засвидетельствовать вам свое презрение. — Адекватно, — строго ответил ему Николай Марков для интеллектуализации беседы. Николай Марков был очень высок, тощ и мрачен. Глаза его смотрели только прямо и никогда не мигали. На его, по выражению недоумков, поросшим бровями и лице, лежал отпечаток загадки и иномерного знания. — Тортик-то уж съели? — без подвоха, — спросил Маза у Николая. — Какой тортик? — вскинулся Ричард, широко раскрыв глаза. — И правда, какой тортик? — Не было никакого торта, — твердо заявил Николай Марков и обратился к свинье. — Скажи, ты помнишь какой-нибудь торт, хоть один? — Знаешь, съели, и ни единой душе не сказали, — тонким голосом переспросил Ричард. — Наврали тебе, Ричард, злые языки, — возразил свинья. — Сволочи! — Ричард тихо покачал кудлатой головой. — Мой лучший друг украл у меня часы и ничего мне не сказал, — проскрипел Внуков, который любил иногда изъясняться коротенькими притчами. — Да так бы я ему и поверил. — Да все вы! Ричард в отчаянии махнул рукой. Намедни, сиду вечером из лабы, глядь, Бобриска тортом обжирается. Я в гости захожу, сижу, ноль внимания. Тогда, говорю, угостил бы, говорю, что ли. Она сунула мне какой-то заплесневелый сухарь и говорит, что больше ничего нету. Факт не было, — осторожно заметил Барабанов. Известно, кто ее саму угостил очень маленьким кусочком. Конечно, не было. Ломким голосом закричал Ричард. Пузан стал разливать по кружкам вскипевший чай и сказал, — Мнительный ты больно, Ричард. — Помолчал бы хоть 5 минут, — простонал тот. Все без слов стали брать чай. Ричард сидел и глядел в пол. Наконец он поднял голову. Взгляд его, натренированный подозрениями, мгновенно обнаружил нехватку ему, Ричарду, кружки. Ричард обвел всех отчаянным взором, вскочил и бросился вон из комнаты. — Стой! — закричал Маза. — Возьми у меня! Но было поздно. Внуков закряхтел. — Когда я вижу похороны, я не могу усидеть дома, — рассказал он. — Я выбегаю на улицу, останавливаю процессию и говорю, вот такие пироги. — Ты, Маза, слышал рассказ Ричарда «Рыбалка»? — обратился к Мазе Николай Марков. — Нет? — Тогда слушай. Рассказ Ричарда «Рыбалка». Вы уж, товарищи, послушайтесь моего совета. Не посещайте рыбную ловлю. Очень это обидное во всех отношениях явление для сознательных трудящихся. Вот вам пример. Пошел я раз летом на пруд рыбачить. Размахиваюсь и забрасываю закидуху, только вместо воды в кусты угождаю, и начинаю без промедления освободительные движения проводить. Тягаю, тягаю лесу, будь она неладна. Вдруг как? Дерну ее. Крючок, не задумываясь, обламывается, и мне в полной мере по лицевой части грузилом свинцовым.